Глава 24. Загадка пришельца. За завтраком царило оживление. Все наперебой только и говорили об этом существе и вспоминали вчерашний день. Гремели ложки, чашки, звенели стаканы. «Этот астероид, — говорил Джек, — я никогда не видел ничего более странного. Он, похоже, весь испещрен подземными ходами. А ведь мы, как следует, его и не изучили вчера. Чтобы осмотреть все ходы досконально, необходимо потратить на это несколько месяцев». Джек откупорил бутылку с пепсиколой и налил темной пенящейся жидкости себе в стакан. В воздухе сразу же распространился запах традиционного американского напитка. Джанет взглянула на капитана. Ее удивило, что тот, еще вчера, будучи словно одержим этим астероидом, сегодня выглядел абсолютно спокойным. Словно бы астероид совсем перестал его интересовать. Быть может, ей это просто так кажется, и он просто держит эмоции в себе? Барри действительно сидел задумавшись. «Капитан, что скажешь?» — обратилась она к нему. «Ведь это ты настоял на вчерашней высадке. Ты буквально рвался на этот астероид. А сегодня почему ты молчишь?» «Да, капитан, верно!» — загомонили все. «Выкладывай, что ты знаешь об этом астероиде!» Барри Брент удивленно приподнял брови. «Я знаю о нем ничуть не больше вашего. Просто меня привлекла его идеально круглая форма и то, что приборы показали, что на астероиде довольно высокая гравитация. Мне просто стало интересно, и захотелось поближе посмотреть на это необычное космическое тело. Я понятия не имел, что там может оказаться целый подземный мир. Жаль только, что нам нельзя здесь надолго задержаться. Мы не можем остаться здесь. Вот только дело в том, что астероид не стоит на месте. Он летит. И мы не можем даже вычислить его координаты, поскольку к тому времени, когда сюда прибудет другая экспедиция, он будет отсюда далеко». Капитан задумчиво покачал головой. «Я даже предположить не мог, что мы сможем найти там останки замерзшего существа. Ведь оно даже не подверглось разложению, и неизвестно, сколько уже пролежало вот так замерзшим». Джанет хрустнула засахаренной вишней, лежащей перед ней на блюдце. «Мы пока еще не улетели», — многозначительно заметила она, не сводя взгляда с капитана. «Я знаю», — вздохнул Барри Брент. «Но мы и так нарушили программу. И я не думаю, что мы имеем право оставаться здесь еще дольше. Не думаю, что руководство это одобрит, а мы даже не можем с ним посоветоваться». Это было правдой. Связь корабля с Землей фактически была односторонней. Для того, чтобы сигнал дошел до места назначения, могло понадобиться несколько месяцев и еще столько же ждать ответа. Нет, прерывать полет больше было нельзя. Необходимо было ложиться на курс. И все же для меня по-прежнему остается загадкой, откуда взялось на этом астероиде это существо. Вновь заговорила Сюзанна. Все посмотрели на нее. Нет, в самом деле. Сюзанна лениво ковыряла вилкой в своей тарелке. На астероиде жизнь невозможна. Это доказано наукой. Он слишком мал, чтобы на нем могла развиться жизнь. Тем более высокоразвитая. «Это еще не доказано», — неуверенно возразил капитан. И тогда Сюзанна произнесла неопровержимый аргумент. «На нем нет атмосферы. Чем это существо дышало на астероиде?» Джек, пивший в это время пепсиколу, поперхнулся и закашлялся. Сюзанна победоносно оглядела присутствующих. «Как могло живое существо существовать на астероиде, на котором нет атмосферы? Я уже не говорю о том, что там нет кислорода. Нет вообще никакой атмосферы». «Может быть, ему не нужен был воздух для дыхания», — предположил Джимми. «Может быть, оно вообще не дышало». «Неправдоподобно», — отвергла Сюзанна. «Любое живое существо не может обходиться без дыхания. Даже растения, и те дышат». «И потом, вы заметили, какая царила температура на астероиде? Как на поверхности, так и внутри? Ничто живое не сможет существовать при таких низких температурах, разве лишь простейшие одноклеточные». Барри Брент нахмурился, размышляя. Было видно, что он уже и сам не раз задавался этим вопросом. «Я вот что думаю», — медленно произнес он. «А что, если это случилось уже давным-давно? Что, если это существо пролежало замороженным уже много тысяч лет? Может быть, даже миллионов? Что, если когда-то, в очень далеком прошлом, На этом астероиде была атмосфера. Была вода. В замороженном виде мы обнаружили ее достаточно большое количество. Была органическая жизнь. Настал черед задуматься Сюзанне. Доводы капитана показались ей вполне убедительными, но все же они вызывали сомнения. «Вы обратили внимание на довольно высокую для такого шарика гравитацию», — продолжал Барри Брент. «Это вполне могло способствовать развитию биологической жизни». «Ты биолог, капитан?» — вдруг спросила Сюзанна. Тот в недоумении воззрился на нее. «Нет, но какое это имеет значение?» «Астероид диаметром всего в несколько километров слишком мал для того, чтобы на нем могла развиваться жизнь. Слишком мало места». «Да», — поддержала коллегу Джанет. «Сьюзи абсолютно права. Даже повышенная гравитация и наличие воды с атмосферой не делают астероид пригодным для высокоразвитой жизни. Для простейших форм — да, но не для животных». «Но откуда такая уверенность?» — продолжал стоять на своем капитан. «Ведь опыт и практика только и делают то, что разбивают все предыдущие теории и гипотезы, и создают новые». На это Джанет не нашлась, что ответить. «Мы имеем дело с фактом. Не с теорией, не с гипотезой, а с фактом. Вот он, факт, лежит в лаборатории и размораживается. Против этого нечего возразить. С фактом не поспоришь. Доказательства существования жизни на астероиде перед нами». Сюзанна отхлебнула из своего стакана. «Что же тогда произошло с астероидом?» «Возможно, наступил ледниковый период». Барри Брент начал горячиться. «Ты же биолог. Ну, представь сама. Не исключено, что этот астероид когда-то вращался по орбите возле какой-нибудь звезды, которая давала ему достаточно тепла, чтобы на нем возникла жизнь. Потом произошла какая-то космическая катастрофа. Я не знаю, что именно, но это может быть что угодно». «Да это и не суть важно. Главный астероид сорвало с орбиты и вынесло за пределы звездной системы. Само собой, что по мере удаления астероида от звезды температура на нем понижалась. Это могло произойти очень быстро. Соответственно, все, что было на нем живого, просто погибло. Вода замерзла, атмосфера стала холодной и непригодной для дыхания. И все. На астероиде наступил апокалипсис. Конец всему живому». Капитан оглядел присутствующих. «Ну, возможно, такая ситуация». И Джанет, и Сюзанна единодушно признали, что такая ситуация вполне возможна. «Тогда почему мы больше не обнаружили никаких других следов жизни?» — спросила Джанет. «Вот чудак человек!» — воскликнул Барри Брент. «А почему мы на своей родной планете так долго не обнаруживали замерзших мамонтов? Неужели же ты полагаешь, что такие открытия можно сделать за несколько часов?» Джанет улыбнулась. Уж кому-кому, а биологам этого объяснять было не нужно.